Глава 33. Дни в особняке Блэквудов потянулись странной чередой. Эдгард, казалось, был везде. Я постоянно натыкалась на него в библиотеке, встречала в саду, сталкивалась в коридорах. Он делал вид, что эти встречи случайны, но я чувствовала его изучающий взгляд, следивший за каждым моим движением. Сегодняшнее утро началось с очередной такой случайной встречи. Я сидела в зимнем саду, делая заметки о будущих ароматических композициях, когда он появился со своей неизменной чашкой кофе. «Доброе утро, мадам Эмилия», — произнес младший Блэквуд со светской любезностью, в которой явственно слышались насмешливые нотки. Уголки его губ чуть подрагивали, выдавая плохо скрываемую улыбку. «Не помешаю?» «Уже помешали», — отозвалась, демонстративно не поднимая глаз от блокнота и продолжая выводить изящные строчки. «Но раз уж вы здесь, присаживайтесь». Я сделала паузу и добавила ультимативным тоном. «Только прошу вас, без очередных намеков и колкостей, у меня от них уже оскомина». «Мадам Эмилия, вы всегда так прямолинейны». В голосе Эдгарда смешались удивление и восхищение. Мужчина грациозно опустился в плетёное кресло напротив меня, а его пальцы будто случайно скользнули по моей руке, вызвав непроизвольную дрожь. «Только когда имею дело с людьми, страдающими избирательной памятью», парировала, наконец подняв на него взгляд, успев заметить тень смущения, мелькнувшую на лице Эдгарда, но он быстро справился с собой, как человек, привыкший держать эмоции под контролем. «Я наблюдал за вами эти дни», — неожиданно серьезно произнес младший Блэквуд, откидываясь в кресле и отпивая ароматный кофе. «Вы не похожи на тех женщин, что обычно вьются вокруг отца». «Потому что я не вьюсь вокруг вашего отца», — с усмешкой ответила, захлопывая блокнот. «Месье Арчи помогает мне с делом только и всего». «Дело», — задумчиво протянул мужчина, поигрывая серебряной ложечкой в чашке. «Знаете, я навел справки о старом Джозефе и его парфюмерной лавке. Весьма любопытная история». Вот как? Его слова заставили меня насторожиться. Я невольно подалась вперед, совершенно забыв о своем намерении держать дистанцию. «И что же вы узнали?» «Например, то, что его духи когда-то пользовались спросом даже в Лартине при королевском дворе», ответил мужчина и, сделав эффектную паузу, продолжил. А еще то, что у него была уникальная техника создания ароматов, весьма необычная для того времени. «Надо же, вы решили стать экспертом в парфюмерии?» Я приподняла бровь с наигранным удивлением, пытаясь замаскировать беспокойство легкой насмешкой. «Весьма похвальное рвение для человека, чьи интересы до сих пор ограничивались лишь банковскими операциями да шумными встречами с приятелями. Просто проявляю деловую хватку». Холодно проронил Эдгард, и тень раздражения скользнула по его лицу. «Если отец решил вложить деньги в это предприятие, моя обязанность — убедиться, что это не пустая затея». В конце концов, его голос стал жестче. «Речь идет о семейном капитале, который копился не одним поколением Блэквудов». «О, так теперь вы внезапно озаботились отцовскими деньгами», в моем голосе прозвучала мягкая ирония, смешанная с плохо скрываемым вызовом. «А мне казалось, вы предпочитаете, как это было, справляться самостоятельно, или память меня подводит, месье Блэквуд?» «Вы ничего обо мне не знаете», — глухо проговорил мужчина, излишне резко поставив чашку на чайный столик. «Зато прекрасно знаю вашего отца», — уверенно ответила, глядя прямо в глаза месье Блэквуду. «Знаю, как он переживает из-за вашей нелепой ссоры, как тоскует по вам, хоть и пытается это скрыть за маской невозмутимости. И знаю, что он этого не заслуживает». «Доброе утро», — прервал наш разговор месье Арчи, проходя в зимний сад, опираясь на свою любимую трость серебряным набалдашником в виде львиной головы. Его твидовый костюм цвета охры превосходно гармонировал с утренним освещением, а цветок в петлице добавлял старику некой щеголеватости. «О, вижу, молодежь уже не спит и даже мирно беседует. Обсуждаем деловые перспективы», — — сухо ответил Эдгард, поднимаясь из кресла с такой поспешностью, что плетенные прутья жалобно скрипнули. Его осанка мгновенно стала более напряженной, словно он надел невидимый панцирь. «Правда?» — месье Арчи приподнял седые брови, а на его лице отразилось искреннее удивление. «Насколько помню, ты считал парфюмерию женской блажью, или я что-то путаю?» «Я пойду. У меня важная встреча в банке», — бросил Эдгард, одергивая и без того безупречный камзол, тотчас устремившись к выходу. «Надеюсь, он не слишком вас утомил своими расспросами. В последнее время Эдгард бывает несколько настойчив», — задумчиво протянул месье Арчи, прежде проводив сына грустным взглядом. «Нет, что вы», — покачала головой, поправляя выбившуюся прядь волос. «Просто он пытается разобраться в ситуации, как любой здравомыслящий человек». Старик рассеянно погладил серебряный набалдашник трости, и львиная голова будто ожила в солнечных лучах. «Знаете, я не видел его таким заинтересованным с тех пор, как он был мальчишкой и пытался разгадать секрет старых часов в моем кабинете. Сидел часами, разбирая механизм. Возможно, ему просто нужен повод», — осторожно предположила, наблюдая за игрой света на серебряном льве. «Повод вернуться домой, не теряя лица. Иногда гордость может быть тяжелым бременем». «Возможно», — эхом отозвался месье Арчи, и в этом коротком слове слышалась затаённая надежда. «А теперь расскажите мне о ваших планах на сегодня. Эмон сообщил, что ремонт в лавке продвигается успешно». Я с благодарностью уцепилась за смену темы и, подхватив месье Арчи под руку, неторопливо направилась к выходу. Трость старика мягко постукивала по мраморным плитам, отмеряя наши шаги. А в просторном холле с высокими потолками и изящной лепниной наши голоса звучали приглушенно, словно боясь потревожить величественную тишину старого дома. «Эмон говорит, что деревянные панели почти закончены», — рассказывала, жестикулируя свободной рукой. «К концу недели начнут устанавливать витрины. Я думаю, стоит выбрать темное дерево для отделки. Оно будет прекрасно оттенять флаконы». «Превосходная мысль», — одобрительно кивнул месье Арчи. «Помню, у Джозефа тоже были темные панели. Красное дерево, если не ошибаюсь, придавало лавке особый шарм». «Красное дерево не слишком дорого», — возразила краем глаза, заметив высокую фигуру у парадной двери. «Эдгард все еще был здесь, хотя должен был уже уйти». Его рука, затянутая в кожаную перчатку, замерла на дверной ручке, и, казалось, мужчина был погружен в свои мысли. Услышав наши голоса, он вздрогнул и обернулся. На мгновение его взгляд встретился с моим. В карих глазах промелькнуло что-то похожее на сожаление, но он тут же отвернулся и, торопливо подхватив зонт, распахнул массивную дубовую дверь. Прохладный утренний воздух тотчас ворвался в холл, всколыхнув тяжелые портьеры. «До вечера, отец!» — бросил он через плечо и исчез за дверью, оставив после себя лишь легкий аромат дорогого одеколона и ощущение недосказанности. «Знаете, мадам Эмилия, иногда мне кажется, что он просто забыл дорогу домой». Тяжело вздохнув, едва слышно проговорил месье Арчи, чуть крепче сжав мою ладонь.